как и чем подорвать это? О, если бы фюрер мог разгадать знак духа земли. Так иногда Фишер, сам побаиваясь этого, сравнивал своего фюрера со старцем, вызвавшим злого духа и в ужасе дрожащим перед ним. «Вас, фюртойфельцойк! Что за чертовщина?» — проговорил он про себя, снова вспомнив аварию самолета, четвертую в этом месяце. И как хитро сработано! Кто бы мог догадаться, что этот хромой, стареющий человек, этот смирнейший Данила Костюк, подрезает тросы стабилизаторов? Это снова работа неуловимого Павла Савченко. По косточке разберу, по жилочке вытяну из Костюка признание, а связь с подпольем найду. На аэродром они первого встречного не пошлют. Может быть, он даже член подпольного обкома и выдаст самого Савченко. Укачивало. Приятные видения подступали ближе, и обер-группенфюрер улыбался. Автомобиль приближался к мосту. Сквозь прищур Фишер заметил, как мимоходом, глянув на него, в направлении старого города прошел седой стройный человек в засаленной кепке с тяжелым французским ключом в руке. Обер-группенфюреру никогда бы и в голову не пришло, что это и есть неуловимый Савченко. По дороге в гестапо Фишер заглянул к следователю по особо важным делам, который в этот день собирался уехать в отпуск на родину. Вышколенный, подтянутый Курт Линге измотался в розысках большевистского подполья и, остро переживая недовольство высшего начальства, испытав смертельный страх во время партизанского налета, заболел. Оказалось, что у него пониженная барьерная функция печени, нарушено водно-солевое и кислотно-щелочное равновесие. «Это Волыно-Подольское плато лежит у меня камнем в печени и нарушает равновесие», — невесело пошутил Линге накануне вечером, приглашая Фишера на обед. Подойдя к дубовой кованой двери, Карл Фишер услышал знакомую мелодию. «А когда ты захочешь отдать свое сердце?» Желтый подвыпивший Курт Линге с глазами цвета сгустившейся желчи радостно засуетился вокруг Фишера. В прокуренной комнате зазвенели бокалы и ножи. А когда гости наелись, зазвучали сентиментальные песни любви и домашнего уюта. Фишер принялся подпевать, потом, растроганный старинными мелодиями, попрощался с гостями и Линге. «Выздоравливай и приезжай, Курт», — говорил он, сжимая Линге в объятиях. «Вряд ли болезнь позволит», — только теперь полуоткровенно высказал Линге свои тайные помыслы. «Третий Райх позволит и заставит», — резко процедил Фишер. И еще более подтянутый, чем обычно, с сознанием собственного достоинства, вымаршировал из квартиры Линге. Через полчаса в его роскошно обставленный кабинет ввели полураздетого, босого и окровавленного Данила Костюка. И странно, арестованный теперь держался прямее, увереннее, чем в тот раз, когда его впервые привели к Фишеру. Лицо Костюка стало волевым, в нем чувствовалось упорство. «Это потому, что теперь он не играет своей роли», — безошибочно определил Карл Фишер и приготовил обреченному заученную добрую улыбку. Арестованный выпрямился и так посмотрел на Фишера, что у того невольно шевельнулись тоскливые мысли, не раз уже посещавшие обер-группенфюрера. Да, можно изучить сотни книг этого народа, исследовать быт, нравы, понять отдельные события из его истории, но как постичь творческий дух, дух сопротивления? И откуда он берется? Откуда? Материально, благосостоянием он же не подкреплен. Снова загадка, Майн Готт. Задав несколько незначительных вопросов, Фишер перешел к главному. Подпольщик. Подпольщик. Кто вас послал на аэродром? Партия. А конкретнее? А конкретнее вы все равно не поймете. Вы думаете? Над аксиомами не думает. Над аксиомами. Вы интеллигент? Рабочий. Надеюсь, не рядовой? Следователь не удержался от улыбки. Нет, рядовой. Господин Костюк, вы должны понять, ваше положение не из легких. Как нелегка была ваша работа. А мы за легкое никогда не брались. О, да, я знаю из ваших книг. Господин Костюк, мы сохраним вам жизнь, сделаем вас, простого рабочего, богатым человеком. Я и так богат. Богаты? Не понял Фишер. Богат народной силой, народной любовью, народным доверием. Большего богатства мне и не надо. На Фишера непримиримо глянули карие глаза Костюка. Хорошо. Возможно, бывает и такое богатство. Следователь кивнул головой. Хотя я лично не верю в него. Вы хоть получили за свои идеи нормальное жилье? Одну комнату, 14 квадратных метров. Теперь вы можете получить дом, если скажете всю правду. Таить ее уже не для кого. Ваши единомышленники арестованы, ваша территория завоевана, ваши идеи погибли. Всему свое время. Господин следователь... А вам никогда не приходило в голову, что ваше время — мертвое время? Оно началось с мертвого мюнхенского пива, продолжается кровью, а закончится гибелью всех служителей смерти, от самых высших чинов и до вашей персоны. Фишера передернуло. Он подал знак бровью. Гестаповцы закатали к стене роскошный ковер, палач как по команде размахнулся, и в воздух взвился широкий арапник со свинчаткой на конце. Вот кнут замелькал, раскручиваясь и серыми кольцами обвиваясь вокруг оцепеневшего Костюка. Кровь брызнула из глаз и ушей арестованного. Но из сжатых губ не вырвалось ни стона. Карл Фишер внимательно следил за пыткой. Лицо Костюка болезненно исказилось, когда арапник ударил его по искалеченной ноге. Фишер улыбнулся, что-то сказал палачу и обратился к арестованному. Наука утверждает, что дерево плачет в результате корневого сжатия. Вот мы вам, господин Костюк, и сожмем подсохший корень, и он указал на покрытую синими рубцами ногу арестованного. Подлец недоученный! Плевок попал обергруппенфюреру в глаз. Уже приближался комендантский час, когда гестаповцы волоком потащили на улицу потерявшего сознание Костюка. Из-за угла подъехала машина, но как только гестаповцы подняли Костюка, чтобы с размаху бросить его в кузов, раздались две короткие пулеметные очереди. Смертельно бледные гитлеровцы повалились на мостовую. Чьи-то руки, подхватив Костюка, осторожно уложили его в кузов, и машина на бешеной скорости помчалась к Большаку. При виде смерти охранников палач, не выпуская из рук плети, пригибаясь, взбежал по лестнице к кабинету Фишера. На пороге он испуганно завопил: «Павло Савченко!» Карл Фишер вскочил со стула, как ужаленный, повернулся к стене и принялся ощупывать ее, как слепой, обеими руками. Раскрылась и закрылась потайная дверь, скрыв за собою обергруппенфюрера. Палач впервые усомнился в храбрости своего шефа.